37. К орбитальному порту Ганновер лайнер швартовался ранним утром по судовому времени. На капитанском мостике что-то напортачили, и судно так грохнуло магнитными захватами, что в каюте Роджера завибрировала стена, а возле туалета из гнезда вывалился электровыключатель. «Вот это да», – произнес Роджер, соскакивая с узкой кровати и сразу попадая в казенные шлепанцы. Часы на стене показывали 5:39, самое время пробежаться до грузовых ворот, в то время как нормальные туристы и путешественники еще нагуливали во сне аппетит перед атакой шведского стола. Роджер облачился в спортивный костюм, больше походивший на пижаму пенсионера, и, натянув вязаную шапку, выскочил в коридор. Еще один удар о магнитные захваты едва не сбил его с ног, однако он удержался и побежал к лифтовому холлу, откуда планировал быстро попасть на обменную палубу, место, откуда в порту сгружали то, что лайнеру было не нужно, и получали то, в чем очень нуждались. Роджер подоспел в тот самый нужный момент, когда из распахнувшейся дверцы охранного модуля на обменную палубу вывели узника со скованными руками и ногами. Бедняга мог передвигаться лишь семенящим шагом и морщился от боли, когда электрические путы били его по щиколоткам разрядами, наказывая за слишком широкий шаг. Арестованного сопровождали 5 охранников, вооруженных автоматами, электрошокерами и виброножами. Вдобавок на лоб арестованного была наклеена аэробуджа 20-20-15, что означало источник террористической угрозы. «Эй, мистер, сюда нельзя!» – бросился к Роджеру сотрудник охранной службы. «Я ничего, я просто смотрю. Что здесь происходит, господин офицер?» Капрал сбавил темп, погладил свои нашивки и улыбнулся, поскольку гражданский принял его за офицера. «С кем, собственно, имею дело?» «Макс Флойд, коммерсант», – представился Роджер, протягивая руку. Капрал ее пожал. «Что здесь происходит, господин офицер? Я вышел подышать воздухом, а тут какой-то преступник, я правильно понял?» «Не стоит бояться, сэр, я полностью контролирую процесс передачи». «Но кто этот человек в наручниках?» «Террорист. Уже сегодня из него выбьют все секреты. Будьте спокойны». «Это так неожиданно», – развел руками Роджер, и в этот момент арестант остановился напротив и взглянул на него. «Стокер, это ты? Что случилось?» – воскликнул Роджер, следуя правилам игры. Стокер на это лишь криво усмехнулся. Он все понимал, и Роджер понимал тоже. Что тут скажешь? «Ты думаешь, что победил бы, Начик?» – спросил арестант, называя настоящую фамилию Роджера. «Ты просто отсрочил свое поражение. И поверь мне, совсем ненадолго». «Давай вперед, сволочь!» – крикнул конвоир и разрядил в спину Стокера электрошокер. Тот выгнулся от боли и побрел дальше, а Роджер покачал головой, как будто сопереживая арестованному. «Вы с ним знакомы, сэр?» – спросил капрал, наблюдавший всю эту сцену. «Даже перекидывались пару раз в бураган, представляете? И оба раза я выиграл». «Ставили по маленькой?» «Первый раз по маленькой, но потом он захотел отыграться, и трах, просадил 400. «Вы, сэр, наверное, тот еще ловчило, правда?» усмехнулся капрал, поправляя фуражку. «Нет, просто повезло», – пожал плечами Роджер. «А чего так рано поднялись? Тут же никаких развлечений, причал технологический». «Мне все равно», – отмахнулся Роджер и вздохнул. «Бессонница, зараза, мучит. Вот и шляюсь тут по коридорам». «Бывает». «А как вы вычислили этого парня?» «Честно говоря, я не заметил в нем ничего такого, хотя вчера мне казалось, что меня преследуют. И я даже жаловался диспетчеру». «Вроде я что-то про вас слышал», – капрал улыбнулся. «Бомба и все такое, да?» «Ну, возможно, я немного ошибался. Хотя теперь, сами видите, наверное, это было какое-то предчувствие». «Тут не поспоришь», – согласился капрал и посмотрел в сторону уходящей платформы с арестованным и конвоем. На полукруглом потолке стыковочного ангара проступил иней, а где-то возле шлюза капал конденсат. Набежали техники и принялись присоединять магистрали судна к внешнему питанию, а снабженцы стали заводить на грузовую платформу фургончики с замороженными обедами, шампунем, тапочками в вакуумной упаковке и прочей дребеденью. «Пойду я. Может, еще засну перед завтраком», – сказал Роджер. «Непременно заснете, сэр. Всего хорошего».